внутри все обжигало. Юргин распахивал полушубок, но, понимая все-таки, что жар этот обманчив, застегивался. Когда застегивался, пальцы его будто обламывались. По сугробам, среди непроходимых буреломов, Юргин путался всю ночь. Только к утру он окончательно выбился из сил и, чувствуя, что засыпает, упал лицом вниз в горячий сугроб. Последней мыслью его было: надо бы мешочек-то под голову на всякий случай. Он привстал на колени, снял мешочек, но положить под голову у него уже не хватило сил. Через полчаса он закоченел. Колхозники еще раз оглядели труп. «Ну что же», — промолвил Захар медленно, — «так или иначе, но один беглец вроде отыскался». «Думаешь, их двое было?» — спросил Корнеев. Председатель только пожал плечами. «Надо же милицию сюда!» — воскликнул Мишка. «Может, они и другого отыщут?» «Послано за милицией», — сказал кто-то. «Другой или другая?» — так и не отыскалась. Но вскоре она дала о себе знать. Ровно через два дня после того, когда нашли труп Юргина, потерялся сынишка Зины и Митьки Кургановых. А еще через три дня исчезла из деревни и сама Зина. Все началось в теплое солнечное утро. По высокому небу проплывали небольшие кучки облаков. Зина выпустила сынишку погулять во двор. «Только на дорогу не выходи, сынок», — сказала Зина, выводя его на крыльцо. «Ладно», — пообещал мальчик, задрал голову с любопытством, рассматривая облака. «А куда это они плывут?» «Какой ты у меня любопытный», — рассмеялась радостно Зина. «Они уплывают подальше от деревни, в тайгу, чтоб людям солнышко не загораживать». «Ага», — подумав, согласился мальчик, — «и чтобы мне теплее было от солнышка». Зина поцеловала сынишку и вернулась в дом, принялась готовить завтрак. Фрол еще на рассвете ушел в колхозную контору. Митька убежал в ремонтную мастерскую, а Степанита с утра затеяла стирку. Захлопотавшись, женщины не заметили, как прошел час. Пришел завтракать Фрол, следом за ним Митька. «Крикни там сына, Митя!» — попросила Зина, собирая на стол. «Где-то он тут, возле дома!» «Как же я не приметил мужика!» — сказал Митька, выходя из дома. Минут через пять вернулся. «Слушай, нету его!» «Да он, может, к Корнеевым ушел?» — проговорила Степанида. «Он все с ихними ребятишками играет!» Митька опять шагнул за порог. Через четверть часа он возвратился с тем же. «Нигде нету». «Господи!» — встревожилась Зина, принялась развязывать на спине тесемки ситцевого фартука. «Да чего ты! Найдется!» — проговорила Степанида. «В какую дыру они пострелы только не залезут? Заигрался где-нибудь? Ешь давай!» «Нет-нет, вы завтракайте!» Разволновавшись, Зина никак не могла завязать тесемки. «Я сейчас, сейчас!» И прямо в фартуке выскочила на улицу. Через полчаса она, растрепанная, бледная, появилась в кухне, лихорадочно окинула ее глазами, бросилась в одну комнату, в другую. «Не пришел? Я думала...» Фрол Курганов аккуратно поставил на стол недопитый стакан чаю. Митька, куривший после завтрака у раскрытого окна, поднялся с табуретки, выбросил на улицу папиросу. «Сыночек, сыночек!» Дважды всхлипнула Зина как-то тоскливо, беспомощно, прислонилась спиной к стене, скомкала обеими руками фартук, уткнулась в него лицом и стала медленно оседать на пол. «Зина! Зина!» — бросился к ней Митька, подхватил. «Ну-ка, спокойно у меня!» — глухо произнес Фрол. «Нечего раньше времени. Найдем. Не иголка, а человек все же. Ты, Степанида, гляди за ней!» И снял с гвоздя фуражку. Митька побежал из дому следом за отцом. К обеду на ногах был весь колхоз.